Глава 42. Ты понимаешь? Линзе был предельно доволен тем, что он считал глубоким, заставляющим задуматься открытием. Час утром стоит и 2 часов вечером. Точно так же, как сочинение нуждается в хорошем вступлении и тезисном утверждении, чтобы изложить свою точку зрения. В такое прекрасное утро, когда уже прибыл клиент, начать день с классической басни было бы лучше всего. В самом деле, эта история была специально рассказана для старины Уилла. Такому пустому гнезду, как старина Уилл, нужно было сохранять бдительность и осторожность в обычной повседневной жизни. Сегодня старина Уилл пришел еще до того, как Линзе открыл магазин. Каждый день Линзе вставал в 6:30 утра и открывался для работы ровно в 8. До его открытия оставалось 10 минут, а небо за окном все еще было черным, как смоль, и ничем не отличалось от ночи. Старина Уилл жил довольно далеко от книжного магазина. Судя по их прошлым разговорам, чтобы добраться сюда требовалось около часа пути. Сильный дождь, молнии и сильные порывы ветра делали путешествие по скользкой дороге немного опасным в этой темноте. В такую ужасную погоду старина Уилл рано утром проделал довольно долгий путь в полном одиночестве. Если по дороге случится несчастье, то, возможно, никто даже не заметит его, и старина Уилл просто тихо сгинет под проливным дождем. Это были не просто беспочвенные страхи Линзе. Ранее в новостях сообщалось, что обрушилось несколько зданий, и это произошло не так уж далеко отсюда. Очевидно, ситуация снаружи была сейчас довольно опасной. Разве старик и калека, разгуливающий в такую погоду, не был бы идеальным рецептом трагедии? Увы, как тревожно. В этот момент Уайлду показалось, что в его сердце ударила молния. Его рука, держащая чашку, слегка дрожала. После того, как он усилил контроль над дрожью, черный маг ответил. «Крестьянин не ошибся. Он просто проявлял доброту. Змея тоже не виновата. Она просто проявляет свои инстинкты». Линзе подошел к своему месту за стойкой и сел. Достойное и нейтральное мнение. В конце концов, это был трагический исход, порожденный совпадением. Похоже, спорить по этому поводу не имеет особого смысла. Однако эта история не о справедливости. Крестьянин проявил свою так называемую доброту, и все же это привело к его смерти. Как ты думаешь, что происходит у него в голове перед смертью? Уайлд некоторое время молчал, потом пробормотал. «Вероятно, он раскаивается». Линзе улыбнулся. «Имей больше уверенности в себе. Убери слово «вероятно». Эта история о гуманизме и требует размышления с точки зрения человека. А теперь измени свою точку зрения. Если бы ты был этим крестьянином, о чем бы ты подумал? Самым большим сожалением крестьянина, безусловно, была бы его неспособность видеть внутреннюю природу змеи с самого начала и переживание о том, почему он сам имел такую ненужную слепую доброту. В мире много плохих людей, но не у каждого из них будет лицо плохого человека. Некоторые могут иметь маскировку, а некоторые могут использовать других. Казалось бы... Безобидный и жалкий человек может использовать твои чувства, чтобы сделать что-то плохое. Может быть, в отношении тебя, а может быть, в отношении других. Не доверяй легко, не обманывай других. Самое главное, не будь мягкосердечен. Если у человека нет сердца, как ты можешь к нему прикасаться? Такой человек может улыбнуться тебе просто потому, что он чувствует себя счастливым, когда ты... теряешь бдительность. Мощные резонирующие слова были брошены Линзе. Эмоции Уайлда становились все более противоречивыми и несчастными. Когда он встретил суровый предупреждающий взгляд владельца книжного магазина, когда он услышал фразу «У него нет сердца», глаза Уайлда сузились, и он расслабил сжатый кулак. Под маской на его лице появилась самодовольная улыбка. «Может ли человек жить, если у него нет сердца?» «Нет». «Итак, собственно, господин Линь...» «Нет, он все еще знает». «Ты понимаешь все, что я говорил, старина Уилл?» Линзе скрестил руки на груди и наблюдал за ним. Уайлд глубоко вздохнул и кивнул. Да. Но он все-таки... Хорошо, если это действительно так. Удовлетворенно сказал Лин Цзэ. Он протянул руку и налил Уайлду чаю. Затем Лин Цзэ еще раз пристально посмотрел на Уайлда. Помимо своего необычного сегодняшнего визита, Уайлд, казался, был чем-то озабочен, и на его лице застыло мрачное выражение. В голову Лин Цзэ пришла одна мысль. Старина Уилл ушел из дома рано утром, не заботясь о собственной безопасности, и специально прибежал в захудалый книжный магазин. Однако, похоже, у него не было никакого желания брать или покупать книги. Напротив, после их короткой беседы, старина Уилл казался гораздо более расслабленным, как будто с его души свалилась огромная тяжесть. Это означало, что старина Уилл намеревался поговорить по душам. Учитель Линь, который был довольно искусен в решении психологических проблем, поднял бровь. Это не казалось простым делом. Во-первых, не так давно старина Уайлд пришел вернуть книгу и в благодарность подарил Лин Цзэ «Ловец снов». Таким образом, это были не какие-то академические проблемы, а скорее, это была жизненная проблема. Вдовевший старик, живущий совсем один, наверняка столкнется в жизни со многими неприятностями. Однако долгое одиночество и привыкание к таким обстоятельствам означали, что большинство мелочей не представляли большой проблемы. Поэтому оставалась еще одна огромная проблема, которая беспокоила старых вдовцов. Родственники. Из того, что Лин Цзэ знал, у старого Уилла не было других родственников, только двое детей, которые не очень хорошо к нему относились. Оба они были усыновлены. Один из них уехал на работу и не возвращался уже много лет, и от него не было никаких вестей. Другой был еще более бесстыдным и отвернулся от старого Уилла, когда нашел своих биологических родителей. Старина Уилл очень расстраивался всякий раз, когда речь заходила об этом. Лин Цзэ чувствовал, что для последнего было в принципе невозможно вернуться. Более того, старина Уилл не вел бы себя так, если бы вернулся второй ребенок, и вместо этого у него было бы черное лицо. Следовательно, это мог быть только первый сын. Я все еще хочу сказать кое-что о Чарльзе. Лин Цзэ решил попробовать прощупать почву. Уайлд вздохнул. Да, конечно, вы знали. Он вернулся. Лин Цзэ кивнул. Теперь у него была более ясная картина, раз уж старина Уилл выразил свое согласие. Во многих сериальных драмах на телевидении часто изображали образ того, как овдовевшие старики делят свое имущество и наследство. Когда старик, живущий совсем один, вдруг заболевал, к нему сбегалась целая куча странных родственников. И когда те родственники, уехавшие на долгие годы и не находившие большого успеха на воле, вдруг прибегали обратно, причина была в основном одна – деньги. «Хотя то, что я говорю, может расстроить тебя». «Я все еще чувствую необходимость предупредить тебя», — сказал Лин Цзэ. Он вдруг вернулся. Он рассказывал тебе о своих трудностях за последние несколько лет, о том, как он скучает по тебе, любит тебя и другие подобные вещи, которые вызывают тепло и щекотливое чувство внутри тебя. На самом деле, он, возможно, неявно пытается заставить тебя что-то пообещать. «Правильно». Чарльз хотел, чтобы Уайлд передал ему оставшиеся техники заклинания. Даже будучи широко известным жестоким черным магом, Уайлд все равно чувствовал бы себя значительно подавленным такой трагической правдой. Прежде чем стать черным магом, Уайлд был прежде всего человеком. «Ты желаешь сына, который остается в прекрасных воспоминаниях твоего сердца. Однако... «Действительно ли это он сейчас вернулся?» Пристальный взгляд Лин Цзэ усилился, когда он тяжело двинулся дальше. «Даже если говорить об этом будет немного жестоко, все равно это похоже на то, что я только что сказал. Ты хочешь стать таким крестьянином? Ты желаешь передать свои чувства ядовитой гадюке, у которой нет чувств?» Уайлд некоторое время молчал. Наконец, он вздохнул. «Я просто... хотел сопровождать его еще немного. Даже если это означало обманывать себя. Однако от некоторых снов приходится просыпаться. Он больше не мой Чарльз. Спасибо. Вы уже второй раз даете мне такие важные указания. Уайлд поднял голову и сказал: «Я знаю, что должен сделать».